Глава 26. Верховный король, человек и правитель. О Самдеч Пхра Парамендр Махаманкуте, покойном верховном короле Сиама, можно совершенно справедливо сказать, несмотря на его капризный, раздражительный нрав и жажду власти, что он был самым выдающимся, в лучшем смысле этого слова, из восточных суверенов нынешнего столетия. И, вне сомнения, самым прогрессивным из всех верховных правителей Сиама, коих сиамские историки насчитывают не менее 40, начиная со времени основания древней столицы Аюти или Аюдева, что значит «обитель богов», в 1350 году. Он был законно рожденным сыном короля Пхрачао Пхра Пути Лутлаха, больше известного как Пхенден Кланг. Его мать, дочь младшей сестры короля Самдеч Пхра Бурамах Раджах Пхра Пути Ютфах, слыла одной из самых восхитительных принцесс своего времени и, по описаниям, была столь же добродетельна, сколь и красива. Она посвятила себя воспитанию сыновей. Один из них, о котором и повествует эта глава, родился в 1804 году. Самый младший, ее любимчик, был ныне покойный второй король. Один из первых королевских указов Пхра Пути Лутлаха призывал удостоить самых высоких почестей его старшего сына, Чауфа Манкута, которого король провозгласил наследником трона. Затем он выбрал ему в наставники и опекуны 12 вельмож, имевших репутацию людей образованных, благоразумных и добродетельных. Из них самой выдающейся личностью был всеми почитаемый энергичный герцог Самдеч Онгяй. Эти учителя передали ему все знания, какие существовали в то время. Основу его учебной программы составили санскрит и пали, пробудившие в нем интерес к латыни и английскому языку, который он вскоре нашел возможность освоить, общаясь с миссионерами. Его переводы с санскрита, пали и магадхи завоевали ему авторитет среди восточных лингвистов. Что касается английского языка, в совершенстве он им не овладел, но значительно его улучшил как в отношении грамматики, так и лексики, и в результате мог самостоятельно вести переписку с важными английскими особами, в том числе с графом Кларендоном и лордами Стэнли и Расселом. В 18 лет он женился на благородной леди из рода Пхьятаксин, которая родила ему двух сыновей. Спустя 2 года умирает его отец, но, как слушателю уже известно, Королевский совет посадил на освободившийся трон его старшего единокровного брата, который, благодаря интригам своей матери, сумел заручиться поддержкой Синободи. Понимая, что сместить узурпатора с престола ему не по силам и опасаясь его беспринципности и зависти, Чауф Монкут укрылся в монастыре и принял монашество, оставив жену и двух сыновей оплакивать его как умершего. В этом добровольном безбрачии он прожил весь долгий период правления единокровного брата, продлившийся 27 лет. В спокойном прибежище буддийского монастыря склонность к умозрительности и интеллектуальные устремления ученого принца получили новый толчок. Он все силы прилагал к тому, чтобы религиозные каноны и идеи просвещения получали распространение и в первую очередь продвигал учение Будды, которому он сам ревностно служил на всем протяжении своего монашества. На основе буддийских текстов он со всем тщанием составил порядок религиозных служб для собственного использования. Ежегодно на благотворительность из своих личных средств он жертвовал до 10 000 текалей. Все свои деньги, что он получал с тех пор, как покинул королевский двор и до того момента, пока не принял корону, предложенную ему Синободи, Монкут отдавал в пользу бедных и тратил на приобретение книг, священных манускриптов и реликвий для своего монастыря. Именно в пору своего монашества он написал выдающийся трактат в защиту божественности откровений Будды, которым доказывал, что великий реформатор преследовал одну единственную цель — освободить человека от всех эгоистичных и чувственных страстей. Именно они — суть препятствия на пути поиска истины. Величайшая мудрость состоит в том, чтобы усвоить это и применить к себе для покорения собственного «я», то есть стать просветленным. Буддой. А в завершение Монкут цитирует индийского короля Ашоку. «То, что преподал нам Будда, уже одно это хорошо сказано и достойно глубочайшего почитания». В достижении поставленных целей Маха Монкут был неутомим и настойчив. Ничто его не останавливало, ни тяжелый труд, ни мучения. До прибытия протестантских миссионеров в 1820 году он общался с иезуитами и уже немного изучил латынь и обрел некоторые знания в западных науках. Но когда приехали протестанты, он отдал предпочтение их методам обучения и ежедневно кого-нибудь из них приглашал в свой храм, чтобы они помогли ему овладеть английским языком. В конце концов, он избрал себе в постоянные наставники американского миссионера, преподобного мистера Касуэлла, и чтобы побудить того чаще наведываться к нему, на пути к храму оборудовал место для отдыха, где этот замечательный человек мог бы поучать бедняков, которые собирались послушать его проповеди. Под руководством мистера Касуэлла он добился невероятных успехов в усвоении передовых и либеральных идей в таких областях, как государственное управление, коммерция и даже религия. Маха Монкут, не колеблясь, выражал уважение к фундаментальным принципам христианства. Но однажды, когда преподобный Мунши слишком уж напористо стал навязывать ему идеи, заложенные в тех частях Библии, которые Монкут считал чрезмерно претенциозными и сомнительными, он остановил поток красноречия Касуэлла репликой: «В целом Библия мне не нравится». Этим высказыванием его попрекнут еще не раз. Как первосвященник Сиама, со временем он был возведен в этот высокий сан, наделявший его могуществом, Маха Монкут стал главой нового направления в буддизме, проповедуя исконную философию Будды — закон возмездия, перерождений и достижения Нибхана, но не нигилизм в традиционном понимании этого слова. Новая школа буддистов отрицает лишь идею Бога как вечно деятельного создателя, но не божественное как некое первоначало бытия, по воле которого возникли все формы материи. Не принимают эти буддисты и идею необходимости чудесного вмешательства в естественный порядок вещей. В этой связи, пожалуй, уместно будет упомянуть замечание короля, которое он однажды высказал мне, выступая как первосвященник, наделенный властью, по поводу чудес, описанных в Библии. «Вы утверждаете, что брак — священный институт. Я полагаю, что супружество расценивается как таинство поборниками одного из основных течений вашей секты. Из всех законов Вселенной этот — самый мудрый и непреложный, распространяющийся на все формы жизни животного и растительного мира. Однако ваш Бог, Бог-христиан, поставил на нем клеймо нечестивости в том смысле, что не позволил своему сыну родиться естественным образом. Должно совершиться чудо, чтобы на свет появился тот, кто действует по божественному вдохновению. Будда тоже действовал по божественному вдохновению, но он был человеком. Посему сдается мне, что он более великий из них двоих, ибо он сердцем постиг природу человеколюбия, что есть еще одна форма божественного. Все чувственное в своей душе он подавил посредством медитации и стал божественно просветленным. Когда его наставник начал лелеять надежды, что в один прекрасный день он обратится в христианскую веру, Маха Монкут открыто выступил против этой идеи, заявив, что у него и в мыслях такого не было, и посоветовав миссионерам не обманываться на сей счет. «Не воображайте, что кто-то из моего окружения когда-либо станет христианином. Мы не можем принять то, что считаем глупой религией». В начале 1851 года его величество Прабат Самдеч Пхра Нанклао заболел, стал постепенно угасать и 3 апреля скончался. Трон опять опустел. Умирающий монарх позабыл, возможно, умышленно про свое обещание, данное единокровному брату, законному наследнику трона, и пустил в ход все свое влияние, чтобы власть перешла в руки его старшего сына. Однако на заседании Синободи Самдеч Онгяй, отец нынешнего первого министра Сиама, при поддержке Самдеч Онгноя убедительно высказался в пользу первосвященника Чаофа Монкута. Это вселило ужас в незаконных и во многом позволило предотвратить назревающий конфликт противоборствующих группировок. Более того, Онг Яй принял для этого все необходимые меры. Принцев взяли под усиленную охрану, по всему городу разослали вооруженные правительственные отряды, готовые действовать по первому его сигналу. Таким образом, два брата престола-наследника по своим взглядам в вопросах религии, образования, иностранной торговли и общественных связей более либеральные, нежели самые просвещенные из их предшественников, утвердились на троне как первый и второй короли, и все граждане, сиамцы и иностранцы прониклись надеждой на наступление лучших времен. Новый монарх не забыл своих друзей и наставников из числа американских миссионеров. Он пригласил их во дворец, сердечно поблагодарил за все, чему они его научили, и заверил, что он решительно настроен управлять страной по модели английской конституционной монархии и создать школы, где юных сиамцев будут учить английскому языку и английской литературе, а также европейским наукам. Вне сомнения, в ту пору Маха Монкут искренне стремился претворить в жизнь озвученные им благородные цели, ибо, безусловно, нравственно и интеллектуально он превосходил своего предшественника и до самого последнего своего часа был приверженцем здоровой философии и заветов Будды. Однако в нем мы находим печальный образец разлагающего влияния алчности и власти на человеческий разум, что приводило к плачевным последствиям. Ибо хоть он и старался искоренить нарушения в работе некоторых правительственных ведомств и пригласил дам из американской миссии на должности учителей в своем новом гареме, очень скоро он начал потакать своим корыстным и чувственным склонностям, завидовал влиятельности первого министра, сына его верного давнего друга, герцога Онг Яя, которому он фактически был обязан короной, а также популярности младшего брата, второго короля, и правителей соседних провинций Чангмай и Кахинхина. Он оскорблял тех самых людей, которые, демонстрируя стойкую преданность, поддержали его в час опасности и благополучно возвели на трон его предков. С этого времени он утратил покой. Представители иностранных государств постоянно его разочаровывали и унижали, относились к нему с пренебрежением. В родной стране против него устраивались заговоры. Если бы второй король и первый министр не служили ему верой и правдой, королевский скипетр давно бы вырвали из его рук и передали его более популярному брату. И все же, несмотря на все это, тем, кто видел его только со стороны, как государственного мужа, он представлялся мудрым монархом, который заботится о благоденствии своих подданных, радеет за справедливость, чистоту манер и языка при своем собственном дворе и путем разумного управления страной утверждает свою власть в родном королевстве и свой авторитет за рубежом. Если не принимать во внимание его поведение как отца, мужа и брата, он во многих отношениях был умелым и славным правителем. Проводил либеральную внешнюю политику, терпимо относился ко всем религиям, тратил огромные суммы из своего дохода на общественные нужды, монастыри, храмы, базары, каналы, мосты, которые по его повелению сооружались в разных частях страны. И хотя он не выполнил своего первоначального обещания, он много сделал для улучшения условий жизни своих подданных. Например, по просьбе консула его британского величества, почтенного Томаса Джорджа Нокса, он отменил обременительный налог на водные суда, который был непосильным для бедных слоев населения, а также построил дороги и облагородил помещения судебного ведомства для рассмотрения международных споров. Но как супруг и родственник он проявлял себя с самой худшей стороны. Завистливый, мстительный, коварный, он был столь же непостоянен и вздорен, сколь подозрителен и жесток. Родной брат и даже сын родного брата стали объектами его зависти, а то и ненависти. В друзьях он видел врагов. Если и хвалил их, то сквозь зубы, ибо это было противно его натуре. В его гареме случалось немало трагедий, в которых он исполнял роль варвара и деспота. Словом, своим поведением в качестве главы большого семейства, на которое он наводил ужас, Маха Монкут опозорил свое имя. Но все же в его оправдание Нужно сказать, что он нежно любил тех своих детей, к матерям которых был расположен. А к маленькой принцессе Чао Файинг, мать которой была ему любящей и верной женой, он испытывал очень крепкую, долговечную привязанность. Однако давайте отвлечемся от обсуждения противоречивого, вздорного характера покойного короля и рассмотрим его деятельность как государственного мужа, прогрессивного политика, принесшего большую пользу стране. В период его правления Сиам заключил несколько важных торговых договоров с иностранными державами. Во-первых, сиамское правительство в одностороннем порядке снизило пошлину на ширину кораблей с 1900 до 1000 текалей за один фатом. Это был смелый шаг в сторону оздоровления торговой политики и залог дальнейших масштабных стимулов для заморских торговцев. В 1855 году правительство Его Величества подписало новое торговое соглашение с Великобританией, которую на переговорах представлял посланник английской королевы, сэр Джон Боуринг. Это соглашение оказалось выгодным для обеих сторон. 29 мая 1856 года аналогичный договор Сиам заключил с Соединенными Штатами Америки в лице господина Таунсенда Харриса, а чуть позже, в том же году, еще один подобный договор был подписан с Францией при участии эмиссара Его Императорского Величества Шарля де Монтиньи. До того времени свое консульство в Бангкоке имело всего лишь одно иностранное государство – Португалия. Теперь сиамская столица распахнула свои двери для консульств всех стран, с которыми были заключены соглашения, и вскоре в Сиам ежегодно стали притекать миллионы долларов по тем же каналам, по которым прежде иностранной валюты поступало не более нескольких десятков тысяч долларов. Бангкок наводнили иностранные торговые и промышленные компании, открывавшие заводы по переработке риса, производству сахара и растительного масла, а также склады для ввозимых из Европы тканей. Иностранцы нашли готовый рынок сбыта для своей продукции, и на некогда безрадостной заброшенной земле стали укореняться традиции зажиточности и комфорта. По модели Виндзорского замка был возведен новый величественный дворец. Королевские резиденции появились в разных уголках страны. Представители знати, подражая королю, тоже не скупились и развили бурную деятельность, старались превзойти друг друга в роскошестве своих жилищ и пышности кортеж. Столь процветающей стала страна под благотворным влиянием иностранных денег и цивилизации, что в спешном порядке были заключены соглашения почти со всеми государствами, какие только есть под солнцем, и Его Величество счел необходимым назначить сэра Джона Боуринга полномочным представителем Сиама в зарубежных странах. На раннем этапе своего правления Маха Монкут назначил капитаном порта английского джентльмена, и тот зарекомендовал себя столь эффективным управляющим, что ему пожаловали титул пятой степени в иерархии сиамского нобилитета. Чуть позже благородных титулов удостоились один французский военачальник и капельмейстер королевских войск. Потом была основана таможня, и во главе ее поставили настоящего янки, которому тоже присвоили почетное звание. Наконец была создана полиция, состоявшая из заслуживающих доверия малайцев, которых наняли в Сингапуре. Командовать силами полиции поручили одному из самых энергичных англичан, какого только можно было найти на Востоке, и эта мера более всех остальных способствовала тому, чтобы в Бангкоке и его окрестностях укоренился закон и порядок. Однако надо отдать должное британскому генеральному консулу в Сиаме, господину Томасу Джорджу Ноксу. Благодаря его ненавязчивому, но настойчивому влиянию, король и первый министр все более убеждались, что нововведения иностранцев выгодны Сиаму. Сингапурская телеграфная компания получила привилегию провести телеграфную линию от Моулмейна до Сингапура с ответвлением в Бангкок. И, наконец, на побережье Вангхине построили здравницу для местных жителей и иностранцев, которым необходим морской воздух, чтобы подкрепить силы и поправить здоровье. Короля в его бытность монахом разбил паралич. Он полностью восстановился, но от той болезни на лице осталась памятка. Нижняя губа с правой стороны была опущена вниз. Внешне он был среднего роста, худощавого телосложения, с правильными чертами лица и довольно светлой кожей. Еще в молодости он потерял почти все зубы, но заменил их протезом из древесины сапана. Этот секрет он тщательно хранил до самой смерти. Временами не чуждый благородных побуждений, он также был способен и на подлые поступки. Падки на лесть он принимал угодливые восхваления в любой форме, однако в силу его переменчивого нрава ни один придворный подолгу не бывал у него в чести. В числе его фавориток была прекрасная принцесса Тонгу Супия, сестра злополучного султана Махмуда, бывшего Раджи Паханга. Он страстно влюбился в нее, когда она была представлена к его двору и заполучил в свой гарем помимо ее воли. Она стала заложницей честных намерений своего брата. Будучи магометанкой, она демонстрировала по отношению к нему безмятежное безразличие. Он вскоре устал от нее и в конечном итоге обрек на безрадостную жизнь в забвении и небрежении в стенах своего дворца. Была лишь одна женщина, Кхун Чомпен, которой более или менее удавалось укрощать его авторитарный нрав. Красотой она не блистала, но была неплохо сложена, в общении проявляла гибкость и дипломатичность. Совершенно необразованная, она и знатностью происхождения похвастать не могла. Ее отец был китайцем. Но характер выдавал в ней женщину чуткую и понятливую, с хорошо развитой интуицией. Едва осознав, что король прислушивается к ней, она стала закреплять свое влияние и многие годы пользовалась своей властью, лишь от случая к случаю получая отпор. Ее отличало поразительное благонравие, порой граничившее с ханжеством, так что она редко по собственному желанию посещала покои его величества, постоянно выдумывая какую-нибудь отговорку. То ей не здоровится, то она детей кормит, то оплакивает смерть кого-то из родственников. За 6 лет она скопила значительное состояние, выхлопотала хорошие должности при дворе для членов своей семьи и на многих китайцев обратила внимание короля. В то же время она жила в постоянном страхе, со своими соперницами держалась смиренно, заискивала перед ними. Те не столько ей завидовали, сколько жалели ее и предоставляли ей возможность оплачивать из своего кармана услуги почти всей женской администрации дворца. В своих повседневных привычках его величество был удивительно трудолюбив и скромен. Его увлеченность астрономией никогда не ослабевала. Он весьма точно рассчитал время и место наблюдения большого солнечного затмения, произошедшего в августе 1868 года. Для наблюдения затмения французское правительство направило в Сиам специальную комиссию во главе с бароном Югоном Лютурнером. В местечке под названием Хуаван, голова кита, король воздвиг просторную обсерваторию, а также множество павильонов, разнящихся по своим размерам и великолепию убранства, для себя самого и своей свиты, члена французской комиссии, приглашенного им в Бангкок губернатора Сингапура, полковника Орда, его эскорта, сиамских министров и представителей высшей знати. Был разбит временный городок из шатров и палаток, где за счет государства были предоставлены роскошные угощения для огромного скопища местных граждан и европейцев, последовавших из столицы за его величеством, чтобы своими глазами увидеть грандиозное явление. Дабы придать еще большую важность столь значительному событию, из древней Аютии привели 50 благородных слонов. Ко времени первого контакта 10 часов, небо затянуло мгла, и первый министр придумал хитрость. Пригласил иностранцев, веривших во власть провидения, помолиться Господу, дабы он соизволил рассеять облака и дал нам возможность увидеть величайшее из затмений. Вскоре облака немного раздвинулись, в просвете появилось солнце, и его величество, заметив, что 1/20 солнечного диска затемнена, уведомил о том свой народ пушечным выстрелом. Тотчас же в королевском павильоне взревели трубы, дань уважения традиционной сказке о змее Раху, проглотившем солнце. Король и первый министр, позабыв про свое достоинство, ликовали, как дети. Крылохом бегал с места на место со своим длинным телескопом в руках. Когда наступила фаза полного затмения и исчез последний луч солнца, Его светлость прокричал «Ура! Ура! Ура!» и, как ученый, посрамил себя. Сболтавшийся на шее подзорной трубой, он вбежал в свой павильон и крикнул распростершимся перед ним женам: «И впредь не вздумайте верить иностранцам!» Однако другой министр по делам Северного Сиама, его светлость Чаопхья Пхутхарабхай, человек более традиционных взглядов, сидел в смятении и ошеломленно таращился на прожорливого змея Раху. Правительство потратило не менее 200 000 долларов на эту научную экспедицию, и делегация от иностранного сообщества в Бангкоке выразила его величеству искреннюю благодарность за гостеприимство. Однако пережитое треволнение и пагубный климат джунглей подорвали здоровье короля. По возвращении в Бангкок он пожаловался на общую усталость и упадок сил, что явилось прелюдией к лихорадке. Были проведены консультации с иностранными врачами, но применять европейские методы лечения не стали. Состояние короля ухудшалось, и вскоре его уже было не спасти. И за день до смерти он призвал к своей постели ближайших родственников и разделил между ними личные вещи, которые были ему особенно дороги. «Мне эти вещи больше не понадобятся», — сказал он. «Настал мой час проститься с жизнью». Буддийские монахи ни на минуту не оставляли его, и он, казалось, находил утешение в их молитвах и проповедях. Вечером, собственноручно, он написал прощальное письмо матерям своих многочисленных детей, коих у него было 81 человек. Утром своего последнего дня, 1 октября 1868 года, он продиктовал на пали прощальное обращение к буддийским священникам, восхитительное по своему настрою и ясно выражающее веру умирающего в учении реформатора, ибо он, не колеблясь, сказал: «Прощайте вы, верные последователи Будды, для кого смерть — это пустяк, ведь земное существование — тщета, все переменчиво, а смерть неминуема. Вскоре и я подчинюсь этой суровой необходимости. Прощайте, я лишь ненадолго опередил вас». Уверенный, что он умрет до полуночи, король призвал своего единокровного брата, его королевское высочество Кром Хлуангвонгце, его светлость первого министра Чаопхья Кралахома и других сановников. И он торжественно верил их заботам своего старшего сына Чаофа Чулалонкорна и свое королевство, а также изъявил свою последнюю волю, выразил надежду, что Сенободи, выбирая его преемника, отдаст свои голоса за того, кто примирит все стороны, ибо тогда страна будет избавлена от вражды и распри. Затем он сказал, что завершает свой жизненный путь, и заклинал их не предаваться отчаянию и не удивляться тому, что он их так внезапно покидает. Эта неизбежность ждет каждое существо, что приходит в этот мир. Затем он обратил взор на маленький образ своего обожаемого учителя и, казалось, на время погрузился в мрачные раздумья. «Такова жизнь!» И это были последние слова самого выдающегося короля-буддиста. Он умер как философ, спокойно рассуждая о смерти и ее неизбежности. В это последнее мгновение рядом с ним находился только его приемный сын Пхьябурут. Король поднял перед лицом сложенные ладони в привычном жесте благочестия, затем вдруг голова его запрокинулась, и он скончался. Той же ночью Сенободи, без лишних споров и раздоров, избрал преемником Махамонкута его старшего сына, Самдеч Чаофа Чулалонкорна. А принц Джон Вашингтон, старший сын покойного второго короля, унаследовал трон своего отца под именем Кром Пхра Раджа Бован Садхан Монкун. Титул нынешнего верховного короля, моего ученика, доброго человека с задатками многообещающего ученого, Прабат Пхра Парамендр Маха Чулалонкорн Кате Клау Чао Юхуа. Прошел примерно год после моего первого неприятного разговора с Махом Монкутом. Я постоянно исполняла две должности — учителя и секретаря. Как-то раз, редактируя письмо Его Величества графу Кларендону, я поняла, что любая попытка внести частичные поправки придаст еще больше двусмысленности его словам и испортит яркую оригинальность королевского стиля. Посему я принялась слово в слово переписывать письмо, лишь иногда осмеливаясь чуть-чуть подкорректировать то или иное выражение, как, например, во фразе «Спешу с намеренным удовольствием ответить на доброжелательное письмо вашего сиятельства» и так далее. Пока я распутывала витиеватые головоломки английских экзерсисов короля, личный секретарь Его Величества сидел в расслабленной позе в самом солнечном углу комнаты и, вытянув ноги, клюя носом, наслаждался покоем. Несчастный Пхра-Алак. Я всегда видела его только сонным, ибо ему не давали высыпаться. В работе Его Величество имел свои причуды. Работал, когда имел такое желание, имел обыкновение работать тогда, когда нормальные люди спят, а когда его ждали письма, документы, депеши, гонцы и почтовые суда, он спал. Нередко рабыни с шумом будили нас среди ночи и тащили в зал аудиенций, и когда мы, перепуганные, запыхавшись, прибегали туда, думая, что Его Величество находится на последнем издыхании, выяснялось, что король попросту не мог отыскать в словаре Уэбстера слово, плод своего богатого воображения. Или пытался судорожно подобрать классический термин для какого-нибудь пустяка, который он собирался выписать из Лондона. А я этого термина, конечно же, не знала. До моего приезда в Бангкок король обычно по ночам посылал за кем-нибудь из миссионеров, которого выманивали из постели обманом или силой и на лодке доставляли во дворец, а плыть до него приходилось несколько миль. Видите ли, ему не терпелось выяснить, какое слово элегантнее звучит — мрачный или темный, завуалированный или неясный. И если бедняга-миссионер осмеливался отдать предпочтение менее цветистой форме выражения, в ответ от короля он слышал что-нибудь насмешливое, высокомерное, а то и оскорбительное, после чего его отправляли в освояси, даже не извинившись за то, что столь бесцеремонно нарушили его покой. Как-то ночью, в первом часу, собираясь отойти ко сну, подобно самому обычному человеку, король раздумывал, как наиболее точно передать по-английски значение сиамского слова «пхи», которое имеет множество толкований. Наверное, с час ломал он голову, словно одержимый тем самым дьяволом, но так ничего и не надумав, отправил одну из своих менее торжественных барж за британским консулом. Английский чиновник, воодушевленный и встревоженный столь внезапным вызовом, быстро оделся и поспешил во дворец. В дороге он перебирал все возможные причины, побудившие короля послать за ним. Это могли быть вопросы политики или дипломатии, революция или вторжение. К его великой досаде и к не меньшему изумлению короля он застал в домашнем платье с сиамско-английским словарем в руке. Тот мучился сомнениями, решая, на каком из двух синонимов остановить свой выбор — дьявол или бес. Его Величество со всей серьезностью изложил консулу суть своих затруднений, и тот, злясь про себя на поразительную, как он выразился, абсурдность ситуации, в которой он оказался, любезно помог королю разрешить его дилемму и, настроившись на философский лад, удалился в свою резиденцию. Посему неудивительно, что Пхра-Алак испытывал благодарность, если ему выпадала привилегия подремать пару часов в уютном солнечном уголке. «Мамка, ваш раб!» — сонно пробормотал он. «Надеюсь, что в другой жизни я буду свободным человеком». «Искренне на то надеюсь, Пхра-Алак», — отозвалась я. «Бог даст, ты станешь англичанином или американцем, ибо тогда ты уж точно будешь независимым». Невозможно было не жалеть этого несчастного старика, вечно согбенного, привязанного к своей работе и абсолютно бесправного. Мало того, что его вызывали в любое время дня и ночи, так ему еще приходилось терпеть угрозы. Его могли в любую минуту заковать в кандалы, дать пинка под зад или ударить по голове, выбронить самыми страшными словами и оскорбить, а в следующее мгновение сделать фаворитом, наперсником, близким другом, как-то заблагорассудится Его Величеству. Бедняга Пхра-Алак. Обычно он смиренно сносил свои большие и маленькие беды, но бывало, что его кротость не выдерживала испытания на прочность, и тогда его слабая угнетенная натура восставала. Он кидался в свой маленький уютный домик, стоявший примерно в 40 ярдах от Большого дворца, и там находил короткое отдохновение в обществе своей молодой супруги, на которой он недавно женился. Король, проснувшись, посылал за ним, а он либо сказывался больным, либо прятался под ворохом покрывал, заставляя миссис Пхра-Алак докладывать, что его нет дома. Этот примитивный трюк он практиковал так часто, что его банальность приводила короля в ярость, и он неизменно велел своим людям схватить трепещущую сообщницу секретаря и бросить ее в жуткую темницу, где несчастную женщину держали в заложницах до тех пор, пока муж не являлся к королю. В сумерках бедняга подходил к воротам дворца и, раскаявшийся, перепуганный, падал ниц. Потом его величество, он имел своих шпионов в каждом уголке города и был прекрасно осведомлен, чем были вызваны болезнь или отсутствие секретаря. Совершая прогулку, замечал на пороге больного, приходил в бешенство и велел одновременно лишить его головы и отсчитать ему 60 ударов по голой спине. И пока слуги метались туда-сюда, один бежал за клинком, второй — за плетью, король, продолжая неистовствовать, хватал первое, что подворачивалось под руку, и давай лупить близкого друга по голове и плечам. Выпустив пар, он отправлял секретаря за чернилами и папирусом и принимался сочинять письма и указы, а также назначать встречи, пока не появлялись слуги с саблей или плетью, которые в таких случаях не спешили приносить. Возможно, надиктовывая распоряжение, король в какой-то момент вспоминал про томящуюся в темнице сообщницу жену и велел своим людям отпустить ее на свободу. Рабство в Сиаме удел людей гораздо более образованных, нежели его жертвы в странах Запада в нынешнее время. Пхра-Алак с детства был рабом его величества. Они вместе играли, учились, вместе приняли монашество. Некогда раб, наперсник, товарищ по играм и учебе, он, как никто другой, подходил на роль личного секретаря своего закадычного друга короля. Вергилий одного своего раба воспитал поэтом, а Гораций был сыном освобожденного раба. В Древнем Риме зачастую рабами были лекари и хирурги, а также наставники и учителя, чтецы и актеры, писари и секретари, певцы, танцоры, борцы и паяцы, архитекторы, кузнецы, ткачи, сапожники и даже оруженосцы. Образованные рабы применяли свои таланты на том или ином поприще для обогащения своих хозяев. В Сиаме это происходит по сей день. Mutato nomine, dete fabula narrator, Пхра-Алак. Басня сказывается о тебе, изменено только имя. Пхра-Алак. Склонность короля к сочинительству на английском языке путем непрестанных упражнений развилась в страсть. В своем увлечении он был неутомим, дерзок и непоследователен. Не расставался со словарем Уэбстера, что превратилось в своего рода болезнь. Дворцовая типография беспрерывно печатала тусклые листки с его опусами, беспорядочными по содержанию, эксцентричными по изложению. Темы в них затрагивались разнообразные, от самых возвышенных до самых неблагородных. Буквально все становилось материалом для статьи, от небесных светил до сплетников, обсуждающих его величество на страницах «Бангкок Рекордер». Сейчас, когда я пишу, передо мной лежит некий циркуляр. Один экземпляр от руки короля, второй напечатан в его личной типографии. Ни заголовка, ни подписи, словно адресован всем, кого это касается. Короля возмущала манера американских миссионеров писать английскими буквами название одного сиамского города — Припри или на санскрите Беджерепури. И он составил забавный циркуляр, начинавшийся доктринерской фразой. «Никто не должен писать название города Припри, как Петчапури». Далее педантично объяснялось происхождение названия, представляющее собой составное санскритское слово, которое переводится как «алмазный город». В заключении — характерный взрыв раздражения, в котором отражены и критика, и королевское высокомерие, и религиозная назидательность. «О, во что превратила американская латиница благородный город? Петчабури! Подумать только!» Или весь ученый мир человечества должен учиться у своих полуграмотных сиамских учителей? Что мешает им заглянуть в журнал Королевского азиатского общества, где постоянно печатаются по нескольку слов на санскрите и пали? Их сиамские учителя-священники считали всех европейцев неучами. Они были рады заполучить в ученики американских неучей, не знающих священного языка. Думали, они обучают варваров священному языку. Но они сами далеки от священного языка, только коверкают его, ибо их учителями были лаосцы и камбоджийцы, а они не знали ни хиндустани, ни сингальский язык, не обладали знаниями сведущих в санскрите членов Королевского азиатского общества, которых эти сиамские учителя считают неучами, называя их по недоразумению митчат, тхи-тхи и так далее и тому подобное, что значит провидец или наблюдатель, и так далее и тому подобное. В другой статье Его Величество с раздражением вопрошает. Если Чаопхья Пхутхарабхай в печати называют Прая-пу Тарапе, тогда почему бы имя мистера Нокса, Томас Джордж Нокс, эсквайр, британский консул, не печатать в газетах следующим образом: «Мисса Нок»? И почему тогда Лондон не Лондон, и если Беджерепури в печати называют Петчабури? В той же статье, где король выражает свое возмущение как филолога, есть следующие примечательные строки. В номере 25-м «Бангкок Рекордер» было напечатано: «Король Сиама, прочитав в одной из европейских газет, что недавно Папа Римский утратил часть своих дорогих драгоценностей вследствие того, что вор завладел ключами его святейшества, воскликнул: «Ну что за человек? Заявляет, что ему доверены ключи от Царства Небесного, а сам собственные ключи не может уберечь». Король внимательно ознакомился с этой статьей и утверждает, что это все ложь. Ему ничего не ведомо о краже сокровищ у его святейшества и так далее, и он не высказывался по вопросам веры. Любопытно, что в этих строках король обнаруживает унизительный страх перед французскими священниками в Сиаме. В действительности из его уст прозвучало такое саркастическое замечание, фактически слово в слово. «Ах, ну что за человек!» заявляет, что ему доверены ключи от Царства Небесного, а сам не может уберечь ключи от собственного бюро. И он гордился своим остроумием. Но когда его язвительное высказывание напечатали в Рекордер, он счел благоразумным официально откреститься от него. В результате из-под его пера вышла небольшая политическая статья, которую он разослал всем иностранцам в Бангкоке и в первую очередь французским священникам. На критику газетчиков, не всегда справедливую, и рекомендации, не всегда уместные, в отношении ведения государственных дел или установлений и порядков при королевском дворе, король реагировал в традиционном для него ключе, раздражался высокомерными сентенциями, сдобренными сарказмом. Когда газета «Рекордер» посоветовала королю распустить его Соломонов гарем и упразднить полигамию в королевской семье, его величество парировал словесным посланием редактору, суть которого заключалась в следующем. Когда рекордер убедит принцев и вельмож не предлагать в жены королю своих дочерей, он перестанет принимать контрибуцию с женщинами в этом качестве. В августе 1865 года в Королевском суде «Право справедливости», иногда именуемом Международным судом, вышла серьезная ссора между неким французским священником и сиамским сановником Пхья Висетом. Последним был человек почтенных лет, но энергичный и доброжелательный. Священник уличил Пхья Висета во лжи, Пхья Висет обвинил его в обмане. Священник расшумелся, а после доложил о скандале своему консулу в Бангкоке, приврав, что оскорбили не только его самого, но надругательству подверглась и его вера. Консул, некий мсье Обаре, вспыльчивый и задиристый француз, незамедлительно потребовал, чтобы его величество сместил с поста Пхья Висета. Депешу передал поздно вечером мсье Ламарш, командир военного отряда в Королевском дворце, имевший распоряжение от консула доставить письмо в срочном порядке. Ламаршу удалось получить доступ в королевское святилище и в 2 часа ночи вручить королю послание в нарушении всех правил и приличий, на том основании, что депеша — это важное, и он исполняет приказ, который обсуждению не подлежит. Его Величество прочитал послание и заметил, что вопрос этот может подождать до утра. Ламарш дерзко заявил, что дело разбирательства не требует, поскольку он лично слышал оскорбительные речи Пхьявисета и того должно сместить с поста без всяких церемоний. На что его величество велел наглому иностранцу покинуть дворец. Ламарш сразу отправился к консулу и доложил, что король не только нанес возмутительное оскорбление посланцу, но еще и неуважительно высказался о консуле его императорского величества и даже о самом императоре. Тогда взбешенный чиновник адресовал королю еще одно письмо, в котором обвинил его величество в политическом преступлении за то, что тот выставил из дворца Ламарша и грубо попрал дружеские отношения между Сиамом и Францией, а также уведомил, что он покидает Бангкок, едет в Париж и через полтора месяца изложит свою жалобу императору, но прежде посетит Сайгон и предупредит французского адмирала, чтобы тот готов был по первому сигналу направить свои корабли в Бангкок. Его величество знал, что невоспитанности и безрассудству следует противопоставить мудрость и достоинство. Он послал к мсье Абаре своего кузена, принца Мом Рачудая, занимавшего пост верховного судьи Королевского суда права справедливости, дабы тот развеял заблуждение консула и объяснил ему, как все было. Но разъяренный Франк схватил представительного вельможу за волосы, выставил его за дверь и швырнул ему вдогонку его бительницу. Поступок импульсивный, чудовищный, отвратительный в своей подлой изощренности и умышленно жестокий. Схватить сиамца за волосы — это все равно, что плюнуть в лицо европейцу. А бительница, ни много ни мало подарок короля, являлась одним из главных знаков отличия судейской должности принца. В другой раз этот самый Абаре, находясь в королевском кортеже, воспользовался случаем и спровоцировал его величество на несвоевременное обсуждение политических вопросов, во время которого в весьма несдержанных выражениях пожаловался на первого министра, Крылохома. Разнузданность и невоспитанность представителя самой учтивой из наций, естественно, вызывали негодование и отвращение у приближенных ко двору респектабельных граждан, как сиамцев, так и иностранцев. Назревал серьезный скандал. Но король, одним своим обращением на английском языке, привел в чувство вспыльчивого чиновника и поставил его на место. Достопочтенному мсье Абаре, консулу его императорского величества. «Сэр, словесное оскорбление или брань без всякой на то причины со стороны человека менее благородного или самого низкого сословия расценивается как проявление глупости и неблагоразумия. Человек, стоящий на земле или на полу, не способен, плюнув вверх, причинить вред небесным телам, светилам или высоко висящей лампе. Он лишь забрызгает слюной собственное лицо. Сиамцы, понимающие, что они находятся гораздо ниже небес, не пытаются доплюнуть до небесных светил. Человека, беспомощного в глазах окружающих по причине того, что у него нет рук или ног, дабы выступить против кого-то или причинить ему зло, или потому что он глух или слеп и так далее и тому подобное, мы не рассматриваем как врага, даже если он безумствует понапрасну, ибо это с легкостью можно принять за возбуждение или беспокойство больного. Людям, одержимым сильными желаниями или бесконтрольным гневом, порой нельзя верить, пока их слова не подтвердят свидетели или им не найдутся доказательства, если они делают порочащие заявления против кого-то. В этом случае сомнения или расспросы более чем уместны со стороны людей, занимающих высокое положение. Подпись отсутствует. Никогда еще простота в сочетании с проницательностью, неосознанный юмор и пафос, прямота и ирония, политический и экономический расчет вкупе с горечью не перекликались столь причудливым образом так, как в следующем удивительном и полном намеков послании, которое его величество написал, отпечатал и распространил, давая отповедь прожектерам, сплетникам и авантюристам. Предупреждение. Среди иностранцев, пребывающих в Сиам, это главным образом европейцы, китайцы и так далее, распространялись и распространяются измышления по трем вопросам. Первое. Что Сиам находится под властью абсолютной монархии, и ни одно распоряжение верховного короля не может быть оспорено или не выполнено кем-либо из его подданных. Второе. Что казна монарха Сиама полна денег, золота и серебра, и что верховный король баснословно богат. Третье, что нынешний правящий монарх Сиама — человек неглубокого ума и поклонник всевозможных диковинок, что он бесконечно восхищается европейскими манерами, обычаями, науками, искусством, литературой и так далее, что он падок на лесть и тщеславен. Все это открывает широкие возможности для того, чтобы вытянуть большие суммы денег из королевской казны Сиама и так далее. Многие иностранцы, веря этим слухам, пытались самыми разными способами выпросить деньги у короля, соблазняя его ценными диковинками и посулами приобретения больших выгод, льстили ему, напрашиваясь на благодарность, пускались на всякие обманы. Почти каждый раз, когда пароход прибывает в Сиам, разные иностранцы, которые лишь краем уха слышали о короле и совершенно незнакомые ему самому, смело направляют его величеству разные обращения, из чего он заключает, что главная цель всех этих писем — выхлопотать у него денег, причем зачастую не имея на то оснований. И этому есть наглядное доказательство. Адресованные ему письма иностранцев, прибывающих в Сиам с каждым сиамским или иностранным пароходом. Каждый раз он получает не меньше 10-12 писем, а бывает и 40, в которых ему досаждают всякими разными просьбами. Посему он пришел к выводу, что иностранцы, должно быть, считают его сумасшедшим королем дикой страны. И теперь король со всей ответственностью заявляет, что он больше не может быть таким сумасшедшим, поскольку знает отношение к нему иностранцев, наблюдает это воочию. К тому же он достиг преклонных лет и оплакивает утрату близких ему людей. Он похоронил двух королев, младшего брата, второго короля, своего второго сына и любимую дочь. Более того, он живет в страхе за здоровье старшего сына. Король несчастен и просит своих друзей по переписке и других, кто не отказывает себе в удовольствии обращаться к нему с вышеупомянутой целью, писать ему только по важным делам и не докучать своей назойливостью, словно он сумасшедший. Кстати, слухи, о которых выше шла речь, во многом преувеличены, а некоторые и вовсе ложны. Не стоит столь безоговорочно верить досужей молве. Королевская резиденция, Большой дворец, Бангкок, 2 июля 1867 год. А теперь обратите внимание, с какой изящной непринужденностью этот проницательный, разборчивый правитель взывал к чувствам тех, кто, зная его убеждения и принимая его таким, какой он есть, пусть и со своеобразными манерами, способны были по достоинству оценить его дружелюбное отношение к католицизму, просветительскую деятельность и умение выпутываться из сложных ситуаций, спровоцированных конфликтом интересов. Этим людям в христианский новый 1867 год он адресовал такое благожелательное поздравление. «СППМ Монкут», коего на сиамском языке величают «Пхра Чом Клау Чау Юхуа», «Намагадхи» — «Пали», «Сиамиканам Махарадж», на латыни «Рекс Сиаменсиум», на французском «Ле Руа Ду Сиам», на английском «The King of Siam», на малайском «Раджах Махапасах» и так далее. Просит принять его уважительные комплименты и поздравления с благополучно минувшим годом и желает счастья в наступающем новом году и во все последующие годы. Эти поздравления и пожелания адресованы его друзьям-иностранцам, которые находятся в Сиаме, чиновникам, действующим консулам и должностным лицам консульств различных государств, полномочных заключать договоры с Сиамом, иностранцам, которые находятся у нас на службе, леди и джентльменам различного общественного положения, проживающим в Сиаме, а именно священникам, религиозным проповедникам, учителям, рабочим и торговцам и так далее, а также нашим друзьям знатного и незнатного происхождения, которые сейчас пребывают в иностранных государствах и заграничных портах, знакомы с нами по переписке и хранят о нас добрые воспоминания, и всем, кто находится на службе у нас, нашим консулам, вице-консулам, помощникам консулов в различных заграничных портах. Пусть знают, что мы помним их и желаем всем всего самого доброго. Хоть мы и не христиане, вышеназванный король был рад дожить до этого дня, 22720 дня своей бесценной жизни. Ныне ему 62 года и 3 месяца. Из них 5711 дней, то есть 15 лет и 8 месяцев он правит своим королевством. Он также рад, что вся его королевская семья, родственники и друзья, живущие рядом и далеко, имеют возможность отметить вместе с ним эту замечательную годовщину наступления солнечного 1867 года от Рождества Христова. Все они пребывают в добром здравии, как и сам король, и он просит, чтобы они передали его королевские поздравления и наилучшие пожелания всем его дорогим друзьям из числа сиамцев и иностранцев и надеется получить от них такие же душевные поздравления и выражения наилучших пожеланий, адресованные ему и членам его семьи, ибо он верит, что каждый человек, если он чист душой, должен относиться к своему ближнему по-дружески и милосердно, ведь это великая добродетель, которая рассматривается как достоинство во всех цивилизованных религиях и обществах, где есть законы и нравственные принципы. Королевский зал аудиенций, Большой дворец Ананд-Самагоме, Бангкок. Отдаленные провинции Сиама для правительства – постоянный источник тревог и больших финансовых затрат. И его величество, крепко державшийся за свою власть, гордился тем, что малайские территории и раджи, Камбоджа с ее восхитительными городами, дворцами и храмами, которая некогда была оплотом самого грозного и непримиримого врага Сиама. Лаос с его воинственными князьями и вождями находится в зависимости от его короны и был крайне недоволен, что Камбоджа взбунтовалась. Пока его правительство сохраняло свое превосходство в этом регионе, Камбоджа являлась своего рода нейтральной зоной между его народом и Кахинхиной. Но теперь на сцену вышли беспринципные французы, путем цветистой дипломатии и росчерком пера, присвоившие себе самую богатую провинцию. Его Величество, втайне мечтавший о вмешательстве и защите Англии, из почти суеверного страха перед французами, опасался открыто просить помощи у англичан. Но если король бывал не на шутку раздражен претензиями и эпистолами консула его императорского величества, он посылал за мной, думаю, как и все восточные люди, что раз я англичанка, значит, ненавижу французов, и мои симпатии отданы ему, а это залог благополучного исхода. И когда я убеждала его, что помочь ему не в моей власти, он перебивал меня, шепча, чтобы я посоветовалась с мистером Томасом Джорджем Ноксом. Я возражала, объясняя, что этот благородный джентльмен не станет вступать в тайный сговор против своего коллеги, даже ради защиты британских интересов в Сиаме, на что король принимался неистовствовать, ругая мое равнодушие, алчность французов, апатичность англичан и недомыслие всех географов, определивших форму правления в Сиаме как абсолютную монархию. «Это я-то абсолютный монарх! Я не властен над французами! Сиам все равно, что мышь перед слоном! Я, по-вашему, абсолютный монарх? Вы тоже так считаете?» Это был вопрос на засыпку, поскольку я считал его самовластным, деспотичным королем. Но чтобы не провоцировать его, я благоразумно держала язык за зубами, опасаясь, что он причислит меня к разряду тех предусудительных ученых мужей, которые составляют географии. «У меня нет власти», — брюзжал он, — «я не абсолютный монарх. Если я концом трости укажу на человека, который является моим врагом, и пожелаю ему смерти, он не умрет, а будет жить-поживать, несмотря на мое всевластие. Что имеют в виду географы? Какой же я абсолютный монарх?» Этот разговор состоялся в тот день, когда король помогал закладывать один из храмов. Сетуя на свою судьбу за то, что не в его воле мановением трости стереть с лица земли вспыльчивого наглого мсье Обаре, он бросал золотые и серебряные монеты рабочим. В следующее мгновение он позабыл про посягательство французов и тупость ученых мужей в целом, потому как его взгляд упал на молодую женщину поразительной красоты, грациозную и изящную. Неудобной дубинкой она мельчила черепки керамических урн, ваз и длинногорлых глиняных кувшинов для фундамента вата. Девушка казалась безыскусной, непринужденной и счастливой, но стоило ей заметить, что она привлекла внимание короля, тотчас же она пала ниц и прижалась лицом к земле, забыв или не подумав о том, что может пораниться об осколки разбитых сосудов. Но король лишь спросил у кого-то, как зовут эту девушку и кто ее родители, и, получив ответ, отвернулся. Фактически до последнего часа своей жизни Его Величество в своем нездоровом себелюбии весьма болезненно реагировал на мнение иностранцев, притязания иностранных чиновников и строгую критику иностранной прессы. С одной стороны, он неустанно жаждал их похвалы, с другой — раздражался на их нападки и претензии. Одна из сингапурских газет опубликовала моральное порицание Его Величества, утверждая, что король, по слухам, вознамерился заполучить в свой гарем еще одну принцессу-аристократку, дабы жениться на ней и сделать ее первой королевой. На что Bangkok Recorder откликнулась. Учитывая, что ему уже 60 лет и 3 года, что у него уже есть десятки жен и наложниц и около 80 детей, дочерей и сыновей, в числе которых несколько чаофа, эти слухи слишком нелепы, чтобы в них можно было поверить. Впрочем, в том, что касается королевской полигамии в Сиаме, безоговорочно отметать ничего нельзя. В свете этого объяснения суть следующего отрывка из постскриптума одного письма, написанного королем в апреле 1866 года, станет ясна слушателю, который, отдавая мне должное, вспомнит, что ко времени смерти Его Величества 1 октября 1868 года печать тайны уже не существовала. Очень личный постскриптум. В номере сингапурской газеты Daily News, вышедшей сразу же после прибывания парохода Чао Пхья в Сингапур, было напечатано письмо некоего жителя Бангкока, датированное 16 марта 1866 года. Этой газеты у меня нет. Я не знаю ни номера ее, ни даты выпуска, чтобы представить ее вам теперь, но полагаю, что эта газета имеется на руках у нескольких иностранцев в Бангкоке, и, возможно, вы ее читали. Если нет, можно приобрести ее у кого-то другого или выписать из Сингапура. По внимательном прочтении вы не станете подвергать сомнению мое вышеупомянутое опровержение, тем более что в целом люди здесь, и сиамцы, и иностранцы, не очень довольны мной и моим наследником и возлагают надежды на другую, приятную в их понимании семью. Автор той статьи утверждает, что некая принцесса достойна занять главенствующее положение в моем гареме, помещении или часть дворца для женщин восточного монарха. На это могу сказать, что мне такое намерение и в голову не приходило даже во сне. Пожалуй, я скорее умру, чем решусь на такое. Все, что здесь написано моей рукой, должно держать в секрете. С наилучшими пожеланиями, преданный вам СППМ Мункут, король Сиама, в 5441 день своего правления. Автор этого письма безгранично вам доверяет и полагается на вашу порядочность. Как добрый друг Его Величества, я сожалею, что он, поддавшись слабости, опустился до столь очевидного притворства в выражении праведного негодования. Принцесса высшего ранга, о которой шла речь в статье, была принцесса Чангмая, но автор, не обладая точной информацией, по ошибке подразумевал принцессу Туйдуанг Прабха, племянницу Его Величества. Посему король мог со спокойной душой утверждать, что на племянницу он видов не имеет. В то же время он прекрасно знал, что автор статьи просто перепутал женщин, но относительно его намерений не ошибался. Принцесса Чангмая была супругой, а принцесса Туйдуанг — дочерью родного брата Его Величества, второго короля, который не так давно скончался. Думаю, слушателю, да и автору тоже, приятнее будет отвлечься от короля-притворщика, который рабски оттачивает свое умение лицемерить, скрывая за красивыми словами подлые мысли, и увидеть в нем джентльмена, друга, отца, который дал отдохновение своему сердцу, наполнив его добротой и любовью, что великолепно продемонстрировано в следующей записке. Ран Чаупури, 4 февраля 1865 года. Леди Л и ее сыну Луи, Бангкок. Мы очень довольны нашим путешествием. Сейчас находимся в городе, который официально называется так, как указано выше, а на языке простых людей — Парк Пхриек. Здесь мы остановились на несколько дней и уезжаем отсюда завтра на рассвете. Мы думаем о вас с почтением и посылаем вам дикие яблоки и ягоды, очень нежные на вкус, а также немного табака — основные продукты данного региона. Надеюсь, вы оба согласитесь принять от нас эти дары природы. Домой в Бангкок мы возвратимся в начале марта. Преданный вам СППМ Мункут, король Сиама в свой 5035-й день правления, и ваши любимые ученики Йинг Юлакс, Мани Абхадахорн, Самдеч Чауфа Чулалонкорн, Критахинихар, Прабхасор, Самавати.